уважаемый Юбрик Эльгард сейчас в своих покоях, уважаемый комиссар», — дрожащим голосом произнес главный камердинер. «Прошу, следуйте за мной». Мужчина повернулся к нам боком, поклонился и показал рукой внутрь богато украшенного помещения. Я вместе со всей троицей молча двинулся вперед, и он сразу же начал нас вести. Поместье Вюрштен, конечно, не дотягивало по роскоши до Доминус Палатиум даже близко, однако стоило признать, украшено и обставлено оно было со вкусом. Все еще вырвиглазно и помпезно, однако со знаниями в этом деле. Паркет, стены, обклеенные обоями и украшенные картинами, резная мебель, статуэтки из бронзы, мрамора и фарфора, люстры и плафоны с хрусталем и хромированными металлическими деталями. Коридоры тут были довольно узкими, отчего было впечатление, что это дом 19 века. Нам провели по коридору направо, затем по лестнице на этаж выше, налево, направо и в тупик, в большой роскошной резной двери, на которой были виднелись очертания растений. Должен, однако, ПП предупредить, уважаемый Юбрик спит со вчерашнего дня и еще не просыпался, уже более спокойно, но все еще довольно нервно говорил камердинер. Ничего, едва ли не прошипел я, хотелось как можно меньше говорить, а еще лучше сесть и передохнуть. Что бы сейчас с печенью не происходило, дела были серьезнее, чем я думал. Такая постоянная острая боль была явно неспроста, как бы только не цистит. Мне только еще на больничной не хватало отправиться, прямо перед наступлением. Подойдя к двери, камердинер остановился и включил кнопку на небольшой панели в стене. «Уважаемый Юбрик, к вам прибыл комиссар Августин Мерцелиус. Он хочет с вами поговорить». «Незамедлительно», — произнес мужчина, после чего отпустил кнопку. В ответ была только тишина. «Если не отвечает, то открывайте», — приказал я. «Слушаюсь», — проговорил доцан, после чего вновь нажал на кнопку. «Уважаемый Юбрик, мы входим. Это приказ комиссара». Камердинер вставил пластиковую карточку в разъем на панели, но экран сразу же зажегся красным, а в тихом коридоре прозвучал неприятный глухой писк. Странно. Он запер дверь изнутри, с неподдельным недоумением произнес камердинер. «Обычно он так не делает. Если не можете открыть, будем ломать», сразу же сказал я. «Не-не-не стоит, есть другой способ», взволнованно проговорил мужчина, вновь поворачиваясь к панели. Он достал с пояса ключ на тоненькой цепочке, вставил его в защелку, повернул и начал набирать длинную комбинацию цифр, что-то при этом бормоча себе под нос. Секунд через пять прозвучал уже более одобрительный писк, экран стал зеленым, а от двери прозвучал щелчок. Камердинер раздвинул двери, и мы все вошли внутрь. Комната была еще более помпезной, чем коридоры, с большим количеством ковров и огромной кроватью с балдахином у одной из стен. Однако никого тут не было. «Так, и где он?» – спросил я, повернувшись к камердинеру. К боли в печени добавилась еще и тошнота. «Я не знаю. Возможно, в ванной». Мужчина дерганными шагами подошел к одной из дверей в стене, и та оказалась заперта. «Уважаемый Юбрик, вы меня слышите? К вам комиссар Августин Мерцелиус». Ответа не последовало. «Открыть можете?» «Да-да, конечно». Доцан достал еще один ключ и всунул его в небольшую замочную скважину, после чего отодвинул дверь в стену. Внезапно он отпрыгнул назад, как ошпаренный. «А, боже, император, милостивый и милосердный!» — закричал он, сложив руки аквилой и начав шептать какие-то молитвы. Я подошел к двери. Там, в широкой ванне джакузи, лежал Юбрик в кроваво-красной воде. Его голова была откинута, глаза закрыты, рот приоткрыт. Кожа, бледная, как снег. На столе рядом лежал окровавленный нож и пластмассовая баночка таблеток. «Да блять!» — прошипел я, ударив правой рукой по косяку двери, отчего тот с треском погнулся. Подойдя к Юбрику, я притронулся к его горлу левой рукой. Кожа холодная, пульса нет, мертв. Опустив правую руку в воду, я поднял руку Юбрика. На внутренней стороне предплечья был длинный порез от кисти практически до сгиба. Действовал наверняка. Еще один труп. Теперь оба брата были мертвы. «Неужели Барагаций сюда добрался? Вызывай протиксов», — приказал я, обращаясь к Маринуру, после чего повернулся к камердинеру. «Поместье закрыть, никого не выпускать». «Да-да-да-да». Боль стала усилилась еще сильнее. Тошнота также. Во рту резко начала выделяться слюна в больших количествах. Я понял, что это значит, но стоило мне сделать шаг в сторону ванны, как живот свело судорогой и изо рта полилась рвота, заливая узорчатый ковер. «Комиссар, вы в порядке?» — испуганно спросил меня Маринур, подбегая ко мне и беря за руку. «Печень, только и смог прошептать я, после чего меня снова вырвало. Затем боль стала еще более страшной, буквально невыносимой. «Так, идите сюда, надо лечь», — произнес рядом награный Маринур, стал меня вести. «Ты, медиков сюда, живо». «Слушаюсь». В этот момент все тело резко потеряло какие-либо силы, и я рухнул на пол. Послышались какие-то крики, но сосредоточиться на них не получалось. Еще несколько секунд, и сознание полностью меня покинуло. Глава 76. На следующий день. Штаб 15-го Верлонского полка. Полковник Вермант Ширкин. Состояние господина комиссара стабилизировалось, однако он не сможет присоединиться, проговорил младший комиссар Валир Ваалт, так как после гибели Арона Ликхейма он был назначен младшим комиссаром 1-го батальона, то теперь именно он был исполняющим обязанности комиссара всего полка. Пока Мерцелиус куда-то влез и отправился в реанимацию с каким-то отравлением, которое вызвало отказ печени. Что самое интересное, отравились еще и два его помощника, уполномоченный сопровождающий и бывший Вереспикс. Правда, у них ситуация была получше и не потребовалась госпитализация. «Вас понял, исполняющий обязанности комиссара Ваалт», — ответил я ему. «Значит, будем начинать без него. Я готов идти в бой, полковник», — уверенным тоном проговорил Авалир. Как замена Мерцелиусу, он, откровенно говоря, не подходил. Проблем в нем было много. Он был младше Мерцелиуса на 5 лет, и на протяжении всего своего нахождения в Верлонском полку он был младшим комиссаром 10-го батальона, который меньше всех участвовал в боевых действиях как на Акитосе, так и на Велире. Как итог, опыта у Ваалта было не так много, как хотелось бы. Однако, поделать было ничего нельзя. Директивы комиссариата прямо говорили, что именно он должен сейчас быть исполняющим обязанности комиссара. Тут я вмешиваться не мог, но даже это меня сейчас, вся эта ситуация с комиссаром и его заменой, не волновала. Мне необходимо было разобраться с одной очень большой проблемой, которую нам решил устроить Гиберик. Спланировать наступление оказалось непросто, учитывая, как мало сил мы могли подвести к линии фронта, однако кое-как это удалось. Гиберик план одобрил, и теперь оставалось привести его в исполнение. Это была авантюра, бессмысленная авантюра, на которую прим-полковник приказал пойти. И я догадывался, почему. Как и сказала Садаш, Гиберику я не нравился. А это значит, что он всеми силами будет пытаться меня как-либо ударить. Вполне вероятно, что проваленное наступление станет для него отличным поводом, чтобы у него появился повод пойти жаловаться на меня вначале Элтанзару, а потом, вполне вероятно, и самому Харьянде. Согласно директивам, Элтанзар мог мне выставить вотум недоверия, затребовав от Мерцелиуса меня разжаловать или хотя бы понизить в звании. Тот, вероятнее всего, откажется, и тогда Элтанзар мог пойти к Харьянде. В таком случае мне можно будет сразу срезать с себя полковничьи погоны. Но самое плохое во всем этом, это то, что после моего ухода не факт, что на мое место придет Себастьян или кто-то из нашего полка. Учитывая связь со мной, Гиберик и Элтанзар могут пойти на то, чтобы вынести еще и им вотум недоверия. В таком случае у них будет возможность поставить кого-то другого, кого-то из своих. Да, подобные процедуры иногда позволяли избавиться от действительно некомпетентных идиотов, которые только и делали, что вредили одним своим нахождением на высокой должности. С такими я уже имел неудовольствие встречаться лично. Однако, по всей видимости, Гиберик был из тех, кто мог этим воспользоваться в свою пользу. Или же во мне говорила паранойя, и не стоило так уж сильно доверять Аурверишу. Ведь я пока что плохо разбирался во взаимоотношениях 5 полковников. Вполне возможно, что меня пытались втянуть во что-то. Неважно, это подождет, проговорил я сам себе. Во всяком случае, сейчас важно было разобраться с этой операцией и провести ее минимально плохо. О том, чтобы провести ее минимально хорошо, речи вообще не шло. Ни с теми силами, ни с той подготовкой по всем категориям. Победить сейчас мы не могли, но могли свести неудачу к минимуму. Для меня этого будет достаточно. Гиберик явно рискнет пойти даже к Харьянде, если я с треском провалюсь, но вот если я провалюсь совсем немного, то на подобное у него духу не хватит. Не такой он человек. Уж в людях я умел, более или менее, разбираться. Мне не нравилось все это, ведь вся эта авантюра будет стоить жизни солдатам. Однако, я понимал, что солдаты погибнут в любом случае, с той лишь разницей, что если этим займется кто-то вместо меня, погибших может быть гораздо больше. Спустя еще несколько минут тишины, которые я провел за сигаретами и размышлениями о составленном плане, Я посмотрел на часы. Главный 1:07. Готовность 10 минут, сказал я, активировав вокс-канал со всеми офицерами, которые принимали участие в операции. Сейчас это были майор Вуихис из 7-го батальона, полковник Сподунтар, полковник Сдогурашион, чьи войска численностью 1500 человек мы реквизировали из ближайшего десятинного мануфакторума, полковник Смобаракан, чьи войска в 1600 человек мы набрали сразу из 2 мануфакторумов, металлургического и текстильного, майор Спобилидар, которому был передан под командование отряд протиксов в 500 человек, и майор Споицен, которому передали под командование отряд СКО сразу 4 кланов численностью в 200 человек. Всего это было недостаточно. Бунтовщики смогут с этим справиться, если плохо распорядиться всеми этими силами. Потому они были лишь авангардом, который должен был пойти в атаку и продержаться до тех пор, пока не подойдут основные силы, которые сейчас даже не знали о том, что сегодня пойдут в бой. По-другому действовать мы не могли. Слишком большой риск, что бунтовщики заметят такую подготовку. Я хорошо понимал, что эффекта неожиданности у нас не будет, что бунтовщики готовы к нападению. Но я надеялся на то, что наше молчание, которое длилось уже 3 сутки и которое не сопровождается какой-то активной подготовкой, все же даст им повод думать, что если атака и будет, то не слишком серьезная, а значит можно не подводить туда слишком серьезные резервы. На это у меня были большие надежды. Если все сделать быстро, то без резервов бунтовщики не смогут закрыть брешь в обороне и существенно отодвинуться. Вновь посмотрев на карту, я в который раз начал осматривать позиции. Вытянутый аппендикс, который образовался из-за прорыва бунтовщиков, так и бросался в глаза. Лучшим выходом было бы, понятное дело, атаковать его с флангов, чтобы окружить всю группировку, но такого банального хода бунтовщики точно будут ожидать в первую очередь. Слишком очевидно. Потому наступление должно было идти не во фланг, а прямиком на кончик этого выступа, вдоль 3 дорог, автомобильной магистрали и 2 туннелей метро. В военной академии за подобную идею на меня косо посмотрели бы, а потом отправили бы на пересдачу, однако в этом и был смысл. Ведь никто не будет настолько тупым, чтобы атаковать в настолько неудобном и невыгодном месте. Бунтовщики могли ожидать на полном серьезе, что мы атакуем им фланги в надежде окружить, но уж точно не станут ждать нас в лоб, когда они спокойно смогут отступить. А это значит, оборона там должна быть наиболее слабой и неподготовленной. Баррикады, да, там уже были построены, но вот прикрытие и резервы там явно не были заготовлены в должном объеме. Гиберик, на мое счастье, в детали плана не вдавался. Его одобрение свелось к тому, что он одобрил использование собранных сил и сроки атаки. Да, он будет мне потом выносить мозг за то, что я не стал бить во фланг и пытаться окружить войска бунтовщиков на этом выступе. Однако если все закончится хорошо, то ему не хватит повода для того, чтобы пытаться меня сместить. А если все пройдет плохо, значит, прошло бы в любом случае. Боже император, даруй сил воинам, что веду я словом своим на врагов твоих. Облегчи боль тем, кто будет ранен. Упокой без боли тех, кого смерть не минует. Помолился я про себя, закрыв глаза и сложив руки аквилой. Вскоре цифры на часах сложились в нужную последовательность. Пора. Главный 1:07, я вновь активировал канал связи с офицерами, начинаем операцию. И да поможет нам Бог император. От всех сразу же последовали подтверждения. Операция начиналась. Главный 1, группе 2 и группе 3. Начинайте выдвижение согласно плану, отдал я приказ нашим резервам. Это была разношерстная группа из 3000 гвардейцев и еще 10000 солдат СПО, которые находились на разных позициях в тылу. Их не предупреждали о том, что что-то должно быть. Сейчас их всех поднимали с казарм, потом должны были погрузить на поезда или автобусы и с максимально возможной скоростью доставить на фронт. Это и был наш резерв, к которому бунтовщики не смогут подготовиться. Чтобы их привести, понадобится от 2 до 4 часов, в зависимости от транспорта и расстояния, даже с учетом того, что диспетчер обеспечит поездам коридор, а протиксы перекроют дороги для автобусов. Мне не нравилось бросать людей в бой вот так, без подготовки. Но гвардейцы были достаточно опытны, чтобы это получилось сделать, а спошники должны будут лишь прикрывать их с флангов. Говорит главный 7, контакт в точках с 1:07, ожидайте, произнес Вуихис. На карте уже появились 7 желтых точек, обозначавшие бои столкновения. 3 на краю выступа, наше главное наступление. Еще по две по бокам, на фланге тоже шла атака, однако это был отвлекающий маневр, который должен был заставить бунтовщиков думать, что атака в лоб – это просто для отвлечения внимания, а наши главные силы пытаются отрезать весь их выступ. В общем и целом, началось. Прямо сейчас, где-то там, среди коридоров, гвардейцы начали штурм первых баррикад бунтовщиков. Наверняка уже есть первые погибшие и раненые, а я должен сидеть в самом центре улья. Раздраженно подумал я. По своему прилету, Гиберик изменил протоколы безопасности и теперь все штабы могли находиться исключительно во внутренней пирамиде, хотя раньше я предпочитал находиться у линии фронта. Я знал таких людей, встречался с подобными ему. Такие, как он, предпочитали сидеть не у линии фронта, а чуть ли не на другом конце планеты, в столице или, если это было невозможно, в каком-то другом месте, лишь бы подальше от фронта и с наибольшим уровнем защиты. Для безопасности высшего руководящего состава, разумеется. Только вот когда обрывалась связь с фронтом, оказывалось, что весь штаб становится бесполезен. И пускай разница в этом улье была, по сути, несущественной, я все равно особо не рисковал, учитывая местную планировку. Однако сам факт того, что теперь я находился от фронта за несколько сотен километров, была мне неприятной. Словно я находился слишком далеко от солдат, словно я прятался от опасности, в то время, как остальные шли в бой. Неприятное чувство, но с этим сейчас ничего нельзя было поделать, говорит главный 7. Точки 2 и 3, прорваны, продвигаемся. Точка 1, 4, 5, 6, 7, продвижения нет. Карта начала быстро меняться. Вдоль двух туннелей метро красный окрас территории сменился на зелено-красный, с толстыми зелеными линиями и тонкими красными. Оба туннеля шли по обе стороны от магистрали, немного выше ее. Подобное было приемлемо. Усиль продвижение через линию 2 и 3. Главный 7-5. Отправьте войска обойти точку 1 через линии 2 и 3, чтобы пробить ее. Главный 7. На линии 1 придержи атаку. Остальное, по плану, приказал я, немного подумав. Сейчас был шанс обойтись без пробивания первой точки, потому следовало им воспользоваться. «Принято», — сразу же отозвался Силант. «Принято», — ответил майор Белидар. Вновь начались томительные минуты ожидания, которые я проводил, выкуривая одну сигарету за другой. Иной раз я задумывался, как у меня вообще легкие выдерживают подобное, но все сводилось к тому, что меня это хоть и удивляло, но не волновало. Если вдруг что-то произойдет с легкими, то просто сделаю операцию. С этим проблем не будет. Точка 1 захвачена, противник окружен и уничтожен. Продвигаемся к точке 1-2. Точки 2-2 и 3-2 прорваны. На точках с 4 по 7 без изменений, потери средние. Карта вновь поменялась. Часть территорий бунтовщиков вновь окрасились в зелено-красную полоску. Вскоре должны продвинуться к бастиону 1, станции метро генерала Халада. Захватив ее, мы должны были идти дальше и захватить бастион 2, станцию метро сержанта Дусамша. Именно от нее, через систему переходов, мы собирались добраться уже до железнодорожной станции генерала Гарадоза. Если это получится сделать, то точки 4 и 7 получится пробить, ударив бунтовщикам в спину, и тем самым восстановить железнодорожное сообщение, которое бунтовщики прервали. А затем начнется самое главное – попытка добраться до водорослевой фермы или хотя бы уничтожить систему подачи воды в нее. Для меня было главным лишить бунтовщиков предприятия по производству еды. Остальное все было второстепенным, и даже если Гиберик начнет возмущаться, повреждение продовольственного предприятия у бунтовщиков перекроет все его аргументы против меня. Контратака противника в трех точках, неожиданно произнес Вуйхис, после чего на карте появилось три желтые точки сбоку от группы, что продвигалось через линию 2. Бунтовщики атаковали через коммуникационные тоннели метро. Главный 7-2, обратился я к командиру частей СПО, полковнику Дунтару. Отбейте контратаки противника, отбросьте его так далеко, как сможешь, и укрепитесь там. Главное, чтобы линии 1 и 2 были в безопасности, раненые должны быть вывезены без проблем, строго произнес я. Любая угроза вывозу раненых была неприемлема. Принято. Прозвучал ответ от полковника. Судя по его голосу, он достаточно серьезно относился к этому, что меня обнадеживало. Минута за минутой, минута за минутой. Я уже давно к этому привык. Вот так сидеть, курить и ждать новостей о действиях противника или результатах своих решений. Причем я даже не мог сказать, что заставляет меня волноваться больше. То, что враг может выкинуть что-то, на что мы не сможем ответить нормально, или то, что мой приказ приведет к огромным жертвам и провалу операции. Скорее всего, именно второе. Потому что я знал, каково это, когда твои приказы оказываются ошибочными, когда последствия от них действительно чудовищные как для войск, так и для всей компании. На Меркане было именно так. Самоуверенность и надменность – эти два качества когда у меня были. И они тогда привели к катастрофе, которые до сих пор на мне висели тяжким грузом. Груз весом в 3 миллиона жизней. Точки 1, 2 и 2, 2 захвачены, продвигаемся вперед, начал Вуйхис. Точка 3, 2 задержка, сопротивление усилилось. На 3, 2 остановись, дави на станцию, отдал я приказ. Если у гвардейцев получится продвинуться вперед, то бунтовщикам в туннеле придется просто отступить, чтобы не оказаться в окружении. Это также позволит сберечь людей. Контратаки противника отбиты, отчитался Дунтар, войска продвигаются вперед и расширяют плацдарм. Разрешите привлечь части главного 3 и 4, необходимо укрепить наши фланги на случай контратаки противника. Разрешаю, однако не спешите, противник может вас заманивать, чтобы вы растянули фланги. Главный 1, я считаю, что мы так дадим время противнику укрепить оборону. Без спешки, главный 2, закрепление на позициях в приоритете. У нас не так много сил, чтобы растягивать фланги, спокойно объяснил я. Мне было понятно, почему Дунтар так говорит. Мне было знакомо это чувство, когда видишь, что противник отступает и хочется ринуться за ним, чтобы не дать ему опомниться, не дать закрепиться на новых позициях, чтобы его оборона полностью рухнула. Однако, сейчас мы не могли себе позволить подобного. Нужно было дождаться, когда подтянутся наши резервы. К тому времени бунтовщики уже поймут, что наступать по флангам мы не собираемся, а самим атаковать вряд ли решатся, потому перенаправят силы на другие участки. Тогда и можно будет расширять плацдарм в сторону жилблоков, коммерсантских районов и складов. «Принято», — ответил мне полковник. Меня радовало, что он не стал спорить, потому что времени на это у нас, откровенно говоря, не было. Дошли до бастиона 1 по линии 2, начали штурм. Также есть продвижение от линии 1, там обороны нет. Контратаки противника на линию 2 с линии 3 в двух точках, удерживаем их. Главный 7-5, помогите с контратаками на линию 2, главный 7, не отвлекайся от бастиона 1, он в приоритете. Принято. Одновременно проговорили оба майора. Прорвались на точке 5, вдруг проговорил Вуйхис спустя несколько минут, чего я никак не ожидал, продолжаем наступление. Иронично, однако подобное в планы совсем не входило, и мне было сложно поверить, что это удалось сделать так просто. «Ну и где тут подвох?» – спросил я себя, пытаясь понять, что тут не так. Ответ нашелся быстро. «Если бунтовщики действительно были готовы к нашему наступлению, в чем у меня сомнений не было, значит они отступают, чтобы заманить нас. Не спешите там. Главный 2, подведите резервы к линии 5, прикройте правый фланг. Принято. Можно перебраться через склады на линию 4», – предложил Вуйхис. Сама по себе идея была хорошей, но я сразу понял, что ее нельзя было приводить в жизнь. Отказ. На линии 4, по всей видимости, готовится атаковать вас с фланга. Будьте готовы и не давите на точку 4 слишком сильно, все равно там прорваться не выйдет. Принято. Уже без всякого оптимизма произнес майор. Вновь ожидание. Вновь тишина одинокого кабинета. Что предпримут бунтовщики в следующие минуты? Какие подкрепления они уже вызвали? Поняли ли они, что на флангах атаки на самом деле мнимые или все еще думают, что мы пытаемся их отвлечь ударами в лоб? Вот так оно всегда происходило. Попытка предугадать действия противника. На офицерских курсах у меня был высший балл по стратегическому планированию и психологическому анализу противника, причем по последней теме у меня уже было 3 книги, которые я отправлял в командование субсектора в надежде, что этому кому-то будет полезно. Учитывая, что это было лет 10 назад, ее еще наверняка не прочитала редакционная комиссия. А о том, чтобы дожить до ответа, я даже не думал. Мне было достаточно мысли, что кто-то когда-то ее прочитает и что-то подчеркнет для себя. Бастион 1 захвачен. Противник отступает от него и от линии 3. Готовы приступить к зачистке жилблоков между ними. Отказ. Усильте давление на бастион 2. Главный 3 и 4. Прикройте фланги линии 2 и 3. Принято. Карта вновь поменялась. Станция метро и 2 линии метро от наших первоначальных позиций до нее теперь были окрашены в зелено-красную полоску. Тот факт, что пространство между ними было еще красным, меня не беспокоило, там были жилблоки первой категории, маленькие комнатушки на 4 койки каждая, плюс различные увеселительные площадки, прачечные, кухни и прочее. Тратить силы на то, чтобы все это сейчас зачистить, мы не могли себе позволить. Учитывая местные особенности, куда проще было поставить людей на все входы, чтобы прикрыть себе фланги. Подобное я уже проходил. На армии Артиквинтус, когда мы сражались с гинокрадами, такая тактика приносила свои плоды, так как противник просто бился лбом о нашу оборону, пока не истощал силы, что позволяло нам беречь собственные войска. Продвигаемся к бастиону 2, сопротивления нет, баррикад тоже. Подобная новость не радовала, а наоборот, заставляла волноваться. Или бунтовщики действительно настолько не были готовы к лобовому столкновению, или они пытались нас заманить, прячась в жилблоках, которые мы все равно сейчас не будем зачищать. «Резервы успевают?» – спросил я. Сейчас это было наиболее важным вопросом. «Да, закрепляются. Проблем нет. Будь осторожен, высок риск контратак по флангам». «Принято». Я понимал, что у нас был шанс на рывок, на то, чтобы захватить важную стратегическую точку с наскока, пока бунтовщики не одумались. Если прямо сейчас поторопиться, был шанс, что они не успеют подвести войска с линии 4 и 7. С другой же стороны, был риск, что это ловушка, или что мы просто растянем слишком сильно войска и нас атакуют по флангам. Тогда потери будут страшными и, что довольно важно, потери будут среди гвардейцев, так как именно они, как авангардные части, попадут в окружение и, скорее всего, будут уничтожены. Этого я допустить не мог. На войне всегда так, чем больше риск, тем больше победа. Вопрос лишь в том, насколько риск приемлемый. И сейчас он был для меня неприемлемый. Уж лучше небольшая победа, но гарантированная и с небольшими потерями, нежели большая, но без гарантий на успех и с гарантированно огромными потерями. Лучше Таурус на земле, чем Бейнблейд на орбите. Вспомнил я одну старую поговорку, которую когда-то услышал от лейтенанта Сургарта из 19-го гиджанского танкового полка, с которым мы воевали на Гармале Интерсектиус. Потушив очередную сигарету и запихнув ее в уже переполненную пепельницу, я потянулся к пачке, но, к моему удивлению, ничего в руку мне не высыпалось. «Да блин», — проговорил я, — «минус первая пачка за операцию, Константин, сигареты». Дошли до Бастион 2 по линиям 2 и 3, начали штурм, все фланги прикрыты. Константин тихо вошел в кабинет и положил уже открытую пачку сигарет. «Укрепи еще сильнее, потом усиливай натиск», — произнес я, после чего достал сигарету, зажал между зубами, зажег и сделал затяжку. «Принято». Местные сигареты были, конечно, не чета ретроганским, верлонским или акитасским, но, к моему сожалению, они уже все давно закончились, а потому приходилось закупать самые дешевые и при этом все равно непомерно дорогие вильярские. В ульях сигареты всегда были дорогими, так как были импортными. На Армиарте они какое-то время даже ходили в качестве параллельной валюты. Одна сигарета, две, три, никаких новостей. Все словно застопорилось, но подобные моменты я умел пережидать. Главное тут – терпение. В случае проблем мне сообщат, а самому пытаться что-то выяснить не стоит. Это будет только отвлекать офицеров. Если не говорят, значит пока что это не требуется. Бастион 2 захвачен, противник пытается контратаковать. Держим оборону. Я почувствовал небольшое облегчение. У нас получалось. Подводи дополнительные резервы главного 7-2 и начинай штурм бастиона 3 своими силами. Главное, бастион 4. Принято. Сейчас был опасный момент. Если не захватить вокзал, операция провалена. Если не удержать станцию, операция провалена. Если захватить вокзал и не удержать станцию, это катастрофа. Бунтовщики подобное наверняка знали, а потому следовало быть осторожными. Бунтовщики отходят с линии 1. Преследуем. Принято. Хватит резервов, чтобы прикрыть фланги. Если пойдем до креста, крестом сейчас мы называли перекресток двух автомагистралей, линии 1 с линиями 5 и 6, по которым сейчас тоже шли атаки. Если добраться до креста, то оборона бунтовщиков рухнет окончательно. Но я понимал, что они тоже это знали, и вряд ли позволит просто так нам продвинуться. В жилблоках могли находиться войска, чтобы атаковать во фланге и отрезать авангард, после чего спокойно его уничтожить на простреливаемых позициях. Именно из-за этого думать о том, чтобы прямо сегодня уничтожить этот выступ, я не мог. Слишком мало сил для того, чтобы зачистить все, слишком мало времени на подготовку и при этом слишком много места, где бунтовщики могли просто взять и спрятать в засаде целые полки, потому что в этом гребаном улье все, что угодно, могло быть скрыто стенами. Начали штурм Бастион 3. Атаки на Бастион 2 продолжаются с четырех сторон, они за нас крепко взялись. Бастион 2 защищать любой ценой, от него все сейчас зависит. Принято, спокойно ответил мне Вуйхис. В том, что он выполнит приказ, у меня сомнений не было. Вуйхис никогда не перечил приказам. Иногда, конечно, казалось, что ему не хватает инициативности, так что доверить ему звание полковника я не смог бы, однако то было делом поправимым. Я достал очередную сигарету, потом вторую. Кажется, уже половина пачки была выкурена. Противник отступил из Бастиона 3. Голос майора звучал слегка удивленно. Похоже, он и сам не ожидал нечто подобного. Отставить атаку на Бастион 4. Подвести резервы и боеприпасы, укрепить оборону по возможности, начал раздавать я приказы. Не поверю, что бунтовщики просто так оставили вокзал, через который мы теперь сможем атаковать еще и точки 4 и 7, как и в то, что у них недостаточно сил. А это значит одно, они отступили в надежде, что мы распылим силы, а затем будут атаковать мощным ударом, вполне вероятно, что в одном или двух направлениях. Я так делать не любил, но подобную тактику я знал. «Сэр, прим-полковник Гиберик вызывает вас», — проговорил мой секретарь, отчего я не слабо так удивился. «Вот уж с кем, а с ним я сейчас говорить совсем не хотел, однако он все же был старшим по званию, а значит, ему надо было ответить. Соедини», — приказал я, одновременно смотря на уже довольно изменившуюся карту. «Полковник Ширкин», — с нескрываемым оптимизмом произнес Гиберик, «как только канал связи был установлен, я все ждал, когда вы пришлете отчет об окончании операции, но вы так его и не прислали». Я удивленно поднял бровь, смотря на кагитатор, с которого и шел звук голоса моего нового начальника. Звучало, как шутка. Только я прекрасно понимал, что это ни хрена не шутка. «Операция в данный момент продолжается, прим-полковник», — проговорил я. «Что?» — удивленно спросил меня Гиберик. «Вы все еще не ликвидировали этот выступ?» Я посмотрел на часы. 3 часа 15 минут. Именно столько идет операция. Он что, действительно думал, что я управлюсь в такой срок или просто издевался? Сказать было сложно. Да, прим-полковник. Потому если у вас нет ничего срочного, попрошу вас не отвлекать меня. Я позволил своему голосу быть немного надменным. Протоколы позволяли мне послать Гиберика к черту, так как на данный момент я руководил операцией. Естественно, у меня срочное дело. Я хочу узнать итоги операции. Командующий был рассержен, это было хорошо слышно. Я сообщу вам итоги операции после ее завершения. Все так же спокойно, хоть и натянуто, проговорил я. Хотелось послать его, но я понимал, что не могу этого сделать. Слишком серьезное нарушение субординации. А какие промежуточные итоги уже есть? У меня нет времени на составление промежуточного отчета, проговорил я уже более раздраженно. До связи, прим-полковник. Палец нажал на руну отключения и канал связи был оборван. Пусть идет нахуй, я занят. Противник атакует Бастион 3 с трех направлений. Прозвучал голос Вуйхиза. Как я и ожидал, они все же не просто так бросили вокзал, также начали атаки на линии 1, в четырех направлениях, у самой точки 1-2. Держи оборону. Как только атака на Бастион 3 спадет, начинай двигаться к Бастиону 4. На флангах линии 1 войск достаточно, вполне, главные 7-2, 3, 4 и 5 уже подтянули резервы. Оборона установлена, принято. Карта кардинально поменялась в сравнении с тем, что было на начало операции. Выступ бунтовщиков все сильнее окрашивался. Противник прорвался на линию 1. Внезапно злобным голосом проговорил Силант, отчего я дернул головой, смотря на динамик кагитатора. Гребаные идиоты, линию отрезали. Пытаемся вести контратаку с двух сторон, но безуспешно. Еще начали контратаку со стороны креста. Пытаются раздавить окруженных, понял я. Положение дел резко ухудшилось, однако варианты были: переводи с боем окруженных на линии 2 и 3, сейчас этот участок не критичен. Главное, задержи их подольше, но не переусердствуй, больших потерь нам не надо, понял. Пытаться сейчас деблокировать окруженных не имело смысла, если уж бунтовщики пошли на подобное, значит войск они собрали для этого достаточно, и наша контратака лишь приведет к лишним жертвам и не факт еще, что что-то получится. Собственно, об этом я и говорил. Где угодно могло скрываться столько войск, чтобы их хватило на нечто подобное. А резервов у нас было немного. Те, что к нам прибыли, уже были введены в бой, по большей части, в районе Бастиона 3 и Креста, а также на прикрытии флангом в сотнях различных точках. Атаки на Бастион 3 снизились. Ведем наступление на Бастион 4, сопротивление минимальное. Хорошо. В приоритете, уничтожение труп и кабелей. Если противник не отступит, то наступление не продолжая и защищая Бастион 3. Принято. Еще немного. Проговорил я сам себе. Операция шла более или менее по плану. Нам не обязательно было пытаться отбить у бунтовщиков водорослевую ферму. Было достаточно просто уничтожить трубопроводы и электрокабели. Без постоянного притока воды резервов надолго не хватит, а без электричества не будет ни света, ни кислородных обогатителей воды. Благодаря этому ферма для бунтовщиков станет бесполезной. Все, что они смогут, это вывести уже готовую продукцию себе в тыл, что было не сильно большой проблемой. Линия 1 эвакуирована, противник пытается преследовать через коммуникации. Также началось наступление на точку 1. Держим оборону. Принято. Было понятно, что происходит. В первом случае бунтовщики пытались преследовать гвардейцев, чтобы затем ударить по станции. Во втором же пытались атаковать практически в тыл всей группировки, чтобы вынудить нас отступить со всех занятых позиций. Это не была стратегия, скорее уж жест отчаяния. Бунтовщики знали, что у них проблемы. Они уже наверняка поняли, в какой серьезной они жопе. «Трубы и кабели уничтожены», — неожиданно произнес Вуйхис. «Я не ожидал, что это будет настолько быстро». Противник контратакует со стороны Бастиона 4. «Отступаем к Бастиону 3. Мои поздравления», — произнес я, после чего расслабленно оперся на спинку кресла и выдохнул. Получилось. Саму главную часть миссии мы смогли выполнить. Починить трубы самостоятельно бунтовщики не смогут. Их слишком много и все они полуметрового диаметра. Без постоянного притока воды резервов у них не хватит надолго, да и без света и насыщения воды кислородом водоросли не вырастешь. Первая часть операции была выполнена. Теперь можно было начинать вторую, зачистку. Клиника Герберат, комиссар Августин Мерцелиус. Варя одну порцию за другой, я пытался поесть, пересиливая неприятный зуд на щеках, который появлялся каждый раз, когда я ел. Мало мне было отказа печени, так еще и акне началось, причем того типа и масштаба, когда даже на самого себя в зеркало смотришь и хочется отвернуться. Мне-то, конечно, сказали, что это временно, месяц мазаться чем-то, принимать специальную соль для ванны, не раздирать чем-то и все пройдет, но легче от этого мне не становилось. Каждый раз, когда я просто двигал щеками, было неприятно. Из-за этого даже кривиться было сложно, что уж тут говорить про разговоры и прием пищи. Но ничего поделать пока что было нельзя, надо было терпеть, потому что желудок у меня был живой и хотел жрать. Правда, теперь меня ждали 3 месяца вегетарианства, чтобы дать печени нормально восстановиться. От подобной мысли было грустно, я всегда был мясоедом. Ничего против вегетарианства не имел, но это было не для меня. Единственное утешение, которое я находил во всей этой ситуации, это то, что удалось избежать полного отказа печени и ее не пришлось мне заменять. Потому что, как мне объяснили, аугментическая печень была настолько сложной вещью, что ее на этой планете не производили и не ставили даже механикус, не говоря уже про меня. Я мог рассчитывать только на донорство или искусственное выращивание, но первое было долго в плане поиска подходящего донора и адаптации организма, а второе – долго в плане выращивания. Это целые месяцы, на протяжении которых мне пришлось бы сидеть в лазарете на специальных аппаратах по очистке крови и дозах различных ферментов, которые печень выделяла для пищеварения. Ну его к черту. В этот момент дверь в палату открылась и внутрь вошли награный Маринур. «Доброго утра, комиссар», — произнес первый, в то время, как Рыжик просто кивнул. «Доброго, парни, рассаживайтесь», — предложил я, показывая на стулья. Оба сразу же взяли их и расселись по обе стороны от моей кровати. «Что-то удалось узнать?» «Да, комиссар», — ответил мне Миханг. Вид у него был какой-то грустный, что было довольно странно. «Насколько удалось выяснить, вас отравили с помощью яда Харва. Довольно мощный яд, который способен вызвать сердечный приступ. Не имеет цвета, вкуса и запаха, очень быстро испаряется на открытом воздухе. Он был закачан в контейнер с реликвиями, воздуха там не было и при этом давление было такое же, как и атмосферное. Так как он легче воздуха, то сразу же поднялся наверх, к вам. Однако, так как у вас нет сердца, яд продолжил воздействовать на организм. Как только он дошел до печени, то начался постепенный ее отказ. Также яд оказал воздействие на кожу лица и вполне вероятно, что может вызвать выпадение зубов. Интересно, тут было над чем подумать, потому я, прожевав порцию водорослей, положил вилку в миску и начал усиленно думать. Зубы меня сейчас не волновали, это выходит, что Виесот и Юбрик пытались убить Барагаца. По всей видимости, да, подтвердил мою догадку Награн. Насколько удалось понять, по плану Барагац должен был открыть контейнер и вдохнуть яд, который бы распался в воздухе храма раньше, чем добрался бы до яда у спиксов в вентиляционных фильтрах. Тогда бы он умер от сердечного приступа, в крови следов не осталось бы, да и расследовать подобное Кирмас не стал бы. Ему до подобного просто дела не было. Блять, прошипел я, после до меня начало доходить все произошедшие. Выходило, что эти двое имели все шансы убить Барагаца. И единственная причина, почему они были живы, это то, что я приказал перехватить транспорт Виесота. То есть именно я, собственными руками, спас Барагацу жизнь. Собственными руками, блять, уже в сердцах воскликнул я, ударив левой рукой по столику, который сейчас лежал на моих ногах. До меня все сильнее доходило, какой шанс я просрал. И ведь если бы у них получилось, ничего бы мне за это не было. Блять, блять, блять, блять. Оба мужчины смотрели на меня с печальным видом, явно понимая причину моего недовольства. Вот же пиздец, такой шанс был. Я смотрел на потолок и пытался успокоиться. Ладно, давай, дальше, уже ничего не поделаешь. На душе все равно чувствовалась натуральная обида за произошедшее. Вот как так могло произойти? Также сегодня был убит Хальяр Валяр. Его автобус был подорван на автомагистрали. Погиб он, его жена, дочь первого сына Тевгарта Фейсатанура и весь персонал обслуги. Официально, теракт бунтовщиков. То есть Виесот и Юбрик попытались прибить обоих сразу, а исполнители плана продолжали действовать, не получив отмену приказа, подытожил я. Именно, подтвердил вновь Награн, что по самому Виесоту, с ним, все оказалось не так просто. Его не убили, слова Награна довольно сильно удивили. Все же, я был уверен, что за этим стоит Барагац, который просто подчищал свидетелей. Так, и что с ним произошло? В его крови обнаружили противоядие от Харвы, объяснил бывший Вереспикс. Даже если бы он стоял рядом с контейнером в момент открытия, ему бы ничего не было. Погиб же он из-за того, что это противоядие вступило в реакцию с антибиотиком, что и вызвало анафилактический шок. Медикам он сказал, что ничего не принимал, потому что, скорее всего, вообще не знал об этом. Это дает объяснение, что произошло с Юбриком. Скорее всего, он сам все спланировал, не поставив в известность Виесота, организовал отравленный контейнер, подмешал тому противоядие. О смерти Виесота ему сообщили, когда мы уже находились в пути. Он наверняка понял, что именно по его вине погиб его лучший друг. В довесок к этому, раскрылась схема контрабанды, что ставит под вопрос само существование клана. Как итог, он не выдержал, заперся у себя в комнате, набрал горячую ванну, принял тройную дозу снотворного и перерезал себе вены. Пиздец, это все, что я мог подумать об этом. Выходило, что не Барагац был виновен в смерти обоих парней. Просто один погиб по вине второго, из-за чего последний решил свести счеты с жизнью. Да уж, неожиданно, проговорил я задумчиво, и все же, как Барагацу повезло. Если бы просто ничего бы не делали, то все прошло бы нормально. Об этом я тоже хотел поговорить с вами. Награн стал еще более грустным и нервным. Словно он боялся что-то сказать мне и пытался набраться сил для этого. Я не стал его перебивать. Дело в том, что я вас предал, комиссар. В палате повисла тишина. Даже звука вентиляции не было. Она здесь работала тихо. Предал. В одном единственном слове было столько смысла, что даже думать об этом не хотелось лишний раз. Вот уж не думал, что услышу от Награна подобное слово. «Продолжай», — сказал я сухо, смотря на Награна и одновременно сняв предохранитель с системы запуска наручного клинка. В случае чего, одна мысленная команда и он вылетит с помощью пружины. Паранойя сейчас не казалась излишней. Мало ли что может произойти. У меня не было никаких агентов в Вюрштане. О том, что они будут перевозить опечатанный контейнер, мне сообщил Ротингун. От произношения этой фамилии у меня скривилось лицо и оно вновь заболело от воспаленных угрей, Именно по ее приказу я сообщил вам об этом и предложил план по их перехвату. Так, выдохнул я, чувствуя, как начинаю вскипать. И что же она тебе пообещала за это? Молчание, выдохнул Награн, закрыв глаза, а я мой гнев сменился недоумением. Молчание, переспросил я удивленно. Бывший Вереспикс вновь вздохнул и тяжко выдохнул. Когда я служил в Арбитрис, то у меня были разные девушки. 6, если быть точнее. В брак вступать арбитры не могут, но вот иметь отношения, да. Свою 6-ю девушку, Сию, я полюбил настолько сильно, что не мог помыслить ни о ком другом. И она ответила взаимностью. Знакомо, признался я мысленно, продолжая при этом смотреть на Награна, не отрывая взгляда. Однако была еще одна, Юза, моя бывшая девушка. Она меня любила настолько сильно, что иногда это пугало. Но я ей отказал, ведь я любил Сию. И вот, однажды выяснилось, что Сия беременна от меня. Я был счастлив. Настолько, насколько вообще можно быть счастливым. Так как беременность наступила, несмотря на контрацептивы, ребенок был признан Божьим знамением, а это значит, что Сия должна была на 15 лет оставить службу в Арбитрис и воспитывать его, а я стал бы отцом. У Награна из левого глаза потекла слеза, что прошлась по щеке, оставляя мокрую светящуюся дорожку. Мужчина сразу же поник головой и нервным движением вытер ее. Я не видел в нем притворства. Ему искренне было больно об этом говорить. Но Юза не приняла моего отказа и возненавидела Сию. В итоге, она подмешала ей яд в воду, но, по всей видимости, она не знала, что та беременна. Награн закрыл глаза и вновь вздохнул, явно собираясь новую порцию сил. Ребенок погиб. Яд спровоцировал выкидыш. Боже император, прошептал со страхом в голосе Маринур, сложив руки аквилой. Вот только все было обставлено так, что вину Юзы не доказали. Итоги расследования показали, будто бы Сия сама подмешала себе яд и выпила его, чтобы спровоцировать выкидыш из желания не оставлять службу в Арбитрис. А преднамеренный аборт здесь – это смертный приговор. Ее ждала виселица, но арбитр Марица Луншольдер, который был Доротингун, замял тогда дело. Из жалости к Сие и за ее заслуги, искренне поверив в итоги расследования. Потом, уже когда я к вам присоединился, Ротингун связалась со мной. У нее на руках оказались дела, в том числе и Сии. Она пригрозила, что если я не буду докладывать ей о деятельности на вас, то она отправит дело в службу внутренней безопасности, причем сделает это так, чтобы все об этом узнали. Тальрак не сможет такое замять, и ему придется действовать по закону. А это значит, что Сию повесит за убийство ее собственного нерожденного ребенка, которого она не совершала. Поэтому я вас и предал, комиссар, потому что не могу этого допустить. В выборе между вами и женщиной, которую люблю больше жизни, я выбрал ее. Уж без обид. Вновь повисла тишина. Я посмотрел на Маринура. Тот шокированно смотрел на Награна, как на незнакомца. И его можно было понять. Все расследования Награна касательно Вюрштана было просто фикцией. Он просто сделал то, что ему приказал Ротингун. Наверное, я должен был злиться на него, но не получалось, потому что та ситуация, в которой он оказался, не оставляла ему выбора. Что бы я сделал в подобной ситуации, я сказать точно не мог, но я мог точно сказать, что сделал бы все, чтобы защитить любимого человека. Потому сейчас у меня не было злости. Только один вопрос. И почему ты решил рассказать это именно сейчас? Награн поднял глаза на меня. Она перешагнула черту. Вначале я не стал ничего говорить, так как ей нужны были только результаты расследования. Я передал ей то, что мы узнали про Вюрштан. Но теперь стало понятно, что именно произошло. Она ведь знала откуда-то, что будет перевозиться груз. Нам же она сказала об этом только на третьей партии. По всей видимости, она все еще действует вместе с Барагатцем, а значит и Стивгартом. А когда узнала, что Юбрик решил убить Барагатца с помощью яда, решила сделать так, чтобы именно мы перехватили контейнер и открыли его. А это значит, что она попыталась убить вас руками Юбрика. О том, что у вас искусственное сердце, она знать не могла, эта информация засекречена комиссариатом. В этом она и просчиталась. Блять, прошипел я, закрывая лицо руками и пытаясь все это переварить. В принципе, выходило все достаточно точно. Барагатц помог Ротингун по время того инцидента, и у нее могли остаться связи в Арбитрис. Если предположить, что Барагатц хотел поставить Тивгарта на трон губернатора, ему понадобится одобрение Арбитрис. Может, он хочет воспользоваться ее связями в обмен на безбедную жизнь, или вообще на возвращение в должность главы Арбитрис. Именно я сейчас этому всему мешал, так как продолжал копать под Тивгарта. Я мог продолжать делиться с ней информацией, это не так уж и страшно, но убийство комиссара, это уже слишком. Присяга не позволяет мне молчать в подобных случаях. Хотелось посетовать на то, что довольно странная у него интерпретация присяги и что лучше бы он прекратил молчать с самого начала. Однако, ругаться тут было бессмысленно. Дело сделано. Теперь оставалось придумать, что со всем этим дерьмом делать. «Понятно», — проговорил я, — «значит, нам нужно как-то обезопасить твою девушку, чтобы Ротенгун ей ничего не сделала». Глаза Награна распахнулись, и он резко вскочил со своего стула. «Вы хотите помочь мне?» Кое-как выдавливая из себя слова, произнес Награн. «Понятное дело», выдохнул я, «не мог я просто так бросить его, и уж тем более я не мог бросить эту его сию, чтобы ее повесили из-за местных долбанутых законов. Но я, предал вас», как само собой разумеющееся произнес Миханг, «учитывая, в каких ты обстоятельствах, я не могу сказать уверенно, что не поступил бы так же», ответил я ему, «мы поможем твоей сие, а ты продолжишь помогать мне разгребать местное дерьмо. Все равно других вереспиксов у меня под рукой нет». Награн на это не ответил, только удивленно открывал и закрывал рот. «Я буду служить вам до конца жизни, если вы поможете спасти сию», буквально прошептал бывший вереспикс едва ли не с благоговением. Казалось, что еще немного, и он тут на колени упадет. «Есть какие-то идеи, как это сделать? Необходимо подобраться к ней и захватить, причем так, чтобы она не успела отправить дело в СВБ. Скорее всего, придется подойти к ее дому через вентиляцию, напрямую она дверь не откроет. Интересный способ прийти в гости, конечно». Немного пошутил я. «Хорошо, продумай план и тащите этого, главу СКО, не помню, как его зовут. Послушаем, что у него за охрененная идея». «Бюрдараха». «Слушаюсь, комиссар», немного нервно ответил Награн, после чего вышел за дверь. Спустя пару секунд двое гвардейцев привели того самого крепкого мужика, чьи руки были закованы за спиной. «Вы свободны, парни», кивнул я, и оба гвардейца, приложив ладони к вискам, сразу же вышли. Награн вернулся на свой стул, а я стал внимательно смотреть на мужика. «Итак», начал я, «что за сделку ты хотел предложить мне? Если она окажется стоящей, я буду готов тебя оправдать. Предложение в том, чтобы вы не перекрывали канал, который организовал Вюрштен, а взяли его под свой контроль, при моем руководстве». «А как?» Мои брови поднялись вверх, благо, на лбу угрей не было, и почему я должен согласиться? «Я знаю, что бунтовщики поставляют сюда фальшивые монеты, причем в огромных количествах, оплачивают свои операции, организовывают дефициты, наполняют экономику деньгами. Это можно остановить, или хотя бы уменьшить этот поток. Начните продавать им медикаменты в обмен на монеты, причем обязательно мелкие. В итоге, большую часть своих монет они начнут переправлять к вам, будут готовы хоть весь свой чеканный конвейер переправить на вас, а вы не допустите, чтобы эти деньги отправились в экономику и просто переплавите их». Мне даже не было понятно, как реагировать на подобное предложение. «Но при этом мы должны будем отправлять бунтовщикам медикаменты в огромных количествах, учитывая, сколько у них может быть металла на монеты. Куча их раненых солдат без проблем вернется в строй и продолжит убивать наших. Это куда лучше, чем экономический кризис планетарных масштабов, потому что тогда тут весь улей вспыхнет из-за того, что цены будут ползти вверх быстрее зарплат. Ведь перекрыть каналы денег у вас не получится, вы это и так знаете. Но можно перенаправить, предложив бунтовщикам то, что они с руками у вас оторвут. К тому же, если вы перекроете этот канал поставок медикаментов, они найдут новый, не сомневайтесь. А так вы сможете хотя бы продавать им какое-нибудь дерьмо, подмешивать в таблетки мел, разбавлять водой антибиотики, уменьшать количество консервантов, чтобы они быстрее пропали у них. Или чем там фармацевты любляют заниматься, это уж угошор спросите. Повисла тишина. Я пытался подумать над тем, что сейчас предложил этот аха. Идея была безумной, просто бредовой. Продавать бунтовщикам медикаменты, чтобы спасти планету от фальшивых монет, это надо было вообще до подобного додуматься. Понятное дело, почему сам аха такое предлагал. Он хотел избежать казни, а сделать это можно было, только став полезным для меня. И его план предполагал, что вновь станет заниматься поставками, ведь он и до этого всем этим занимался, он знал все контакты, и без него организовать все так, чтобы бунтовщики ничего не заподозрили, не выйдет. Честно сказать, комиссар, начал вдруг Маринур, это стоит того. И ты туда же? Удивленно спросил я. Инфляция, вещь серьезная, и бунтовщики уже поняли, как ее можно повысить. Если они продолжат заливать экономику фальшивыми деньгами, есть риск коллапса. Не могу поверить, что говорю это, но я согласен с Саха, поддержал идею Награн. То есть выбор у нас между большой кучей дерьма и гигантской, так я понимаю, а чистого местечка как-то не предвидится. Вы прям в прицел глядите, комиссар, саркастично улыбнулся глава СКО. Что ж, выдохнул я, понимая, что не могу просто так оставить эту идею, сам я это организовать не смогу, тут и думать нечего. Я поставлю этот вопрос на обсуждение командования. Если согласятся, будешь этим заниматься. Если все пройдет, как надо, получишь помилование. Если не согласятся, отправишься на расстрел. Понял, кристально, серьезным голосом произнес Бюрдар. Свободен, я посмотрел глазами на выход, и мужчина направился к нему, после чего постучал ногой по двери. Гвардейцы сразу же открыли ее и удивленно посмотрели на Аха. В карцер его, до моего распоряжения, приказал я им. Слушаюсь, господин комиссар, ответил один из них, после чего Аха быстро увели, закрыв дверь палаты. Я устало откинулся головой на подушку, закрыл глаза и сделал максимально глубокий вдох. Надо было переварить весь этот пиздец. Глава 77. На следующий день. Клиника Герберит. Комиссар Августин Мерцелиус. Итак, Награн, начал я, когда медсестра вышла из палаты, поставив мне капельницу, и закрыл дверь. Лицо при разговоре уже не так болело, хоть угри все еще и обсыпали всю нижнюю часть лица, что было довольно неприятно. Какой у тебя план? Честно сказать, он не сильно поменялся, проговорил бывший Вереспик скептически, нам необходимо найти Ратингун, после чего пробраться к ней через вентиляционную систему, чтобы она не успела сбежать, после чего похитить, выбить компромат и, по возможности, не убить. Великолепный план, Награн, съязвил я, просто охуительный, если я правильно понял. Поддерживаю Августина, послышался голос Гихина по ваксу. Тот продолжал стоять по ту сторону двери в качестве охраны, однако благодаря шлему мог без проблем разговаривать даже там. Пока что ничего лучше придумать не вышло. Против Ратингун у нас ничего нет, чтобы вы могли воспользоваться комиссарскими полномочиями. Что еще важнее, она ушла в почетную отставку, а значит все еще находятся под защитой Арбитрис. Попытаетесь выставить ей обвинение и столкнетесь лбом прямо с Тальрагом. И он будет действовать тут строго по закону, ему Ратингун не враг, и эту ситуацию он может использовать, чтобы поднять свою репутацию внутри Адептуса. Понятно. Значит, похищение и пытки, подтвердил я, все, как мы любим. С нескрываемым ехидством ответил Бендигиш. Кто-то знает, где она живет. Этот вопрос теперь был достаточно важным. Найти в этом улье человека не такая уж и простая задача. Вот с этим, я так понимаю, будет сложнее всего, ответил Награн. Это должны знать в Арбитрис, но у меня нет таких связей, чтобы кто-то смог раздобыть подобную информацию. Все же, Ратингун еще жива, и за ее жизнь Тальрак отвечает репутацией. Можно попытаться найти ее по камерам, предложил Маринур. Не выйдет, сразу же сказал Награн разочарованным голосом, чтобы ее найти тихо, необходимы ее лицевые данные, а их у нас нет. Искать ее по всем камерам в улье, даже в богатых абдисах, это нереально. А стоит нам ввести в систему запрос на ее имя, сработает оповещение для Тальрага, который задастся вопросом, почему этот комиссар пытается отыскать бывшего Марицелума. Можно по-другому, начал Гихьян. Когда я был заместителем Харьянди, через меня проходили отчеты от отдела морального мониторинга, которые следят в том числе и за руководящим составом адептусов, чтобы они там себя в рамках держали. Согласно отчетам, Ратингун регулярно вызывала себе эскортников 20-25 лет, типа как проституток, но мужчин, переспросил я на всякий случай, внутренне удивляясь подобной новости. Проститутки и проституты в борделях работают, а эскортницы и эскортники – это на выезд. Но в принципе суть одна – потрахаться за деньги. Ты хочешь сказать, что Ратингун может продолжать их себе вызывать? Прямо спросил я. А ты думаешь, что не вызывает? Работы у нее нет и при этом ей платят по 100 тысяч в месяц пенсии. Потратить хотя бы 50 за месяц, это уже надо очень сильно постараться. Понятное дело, что вызывает, и я удивлюсь, если всего раз в неделю. С борделями есть сложности, их непомерно много, начал уже Маринур, от одиночных борделей на несколько человек до целых кланов, не говоря уже о просто частниках с индивидуальными лицензиями. Угадать здесь не выйдет никак, придется рассылать приказ о выдаче данных о клиентах всем сразу, но тогда ее могут предупредить, что ее ищут. Многие подобные заведения взимают негласную плату за то, чтобы клиентов предупредили о подобных запросах со стороны властей, и я не думаю, что такой человек, как Ратингун, не платит за подобную услугу. «Нам не нужно спрашивать об этом борделе», – возразил Гихьян, – «все, кто занимаются интимными услугами, отправляют отчеты о встречах в департамент налогового сбора, чтобы подтвердить свою прибыль. Там все смешано в одну кучу. Достаточно просто сортировать по алфавиту и найти ее, не вводя ее имя в систему». Пока Ратингун была арбитр Марица Лумом, ее имя было секретным, но сейчас иммунитет анонимизации не действует. И вот в этих данных есть адреса каждой встречи. Даже если она ездит в какой-то отель, это уже будет хоть что-то, хотя бы можно будет ее по лицу найти, не привлекая внимания Тальрога. Напрямую через департамент налогового сбора мы ее не найдем, она освобождена от любых налогов, через реестр недвижимости тоже, ее имя в нем все еще секретно из-за пенсионной защиты Арбитрис. Так что это единственный вариант, как можно все сделать тихо. Уже что-то, признал я, все же идея хоть и выглядела довольно странной, однако могла сработать. Есть, однако, еще один момент, довольно важный, голос Награна стал куда серьезнее. Проблема в том, что скоро я должен выйти с Ратингун на связь. Она наверняка имеет доступ к системе медицинского мониторинга, для этого нужны просто деньги, так что ей не ставит труда узнать, что мы живы. Если я не выйду на связь, то она может решить, что мы уже в сговоре и запаниковать. Я могу ей сказать, что нас отравили и тогда велик шанс, что она попытается нас убить уже сегодня. Или могу сказать, что вы умерли, а командование гвардии приказало докторам молчать об этом даже в официальных документах. Тогда у нас появится время, хотя я и не уверен, что будет дальше. Она может отдать мне новые приказы, или попытается убить. Значит, так и скажи, решил я, уж лучше так, нежели. Хлопки в коридоре прервали меня, заставив всех нас резко обернуться в сторону двери. Стопберы, целые очереди, скорее всего, пистолеты. За ними сразу же прозвучали крики. «Похоже, у нас незваные гости», – проговорил Гихьян, в то время, как я выдергивал из себя капельницы. Дверь в палату открылась, но внутрь никто не вбежал. По ту сторону виднелся только гвардеец, который целился в коридор. «Господин комиссар, нападение!» – крикнул он. «Пять, шесть, семь и восемь ведут огонь. Иду, иду!» – произнес я, беря из тумбочки лазпистолет Неринта и батарею к нему. Маринур и Награн также достали свои лазпистолеты, которые они стали носить с собой на всякий случай. Вот и наступил этот самый на всякий. Блять, что ни день, то пиздец. «Есть связь?» – спросил я. В коридорах слышалось все больше выстрелов, которые громким эхом разносились по замкнутым коридорам.